Глава четвертая. Неверный свет фонаря в руках командира бродил бледным желтым пятном по стенам туннеля, лизал влажный пол и бесследно исчезал, когда хозяин направлял фонарь вдаль. Впереди была глубокая тьма, жадно пожиравшая слабые лучи карманных фонарей уже в 10 шагах. Занудно и тоскливо поскрипывала дрезина, катясь в никуда, и рвали тишину своим тяжелым дыханием и мерным стуком подкованных сапог, идущие за ней люди. Все южные кордоны уже остались позади. Давно померкли за спиной последние отсветы их костров, территория ВДНХ закончилась. И хотя участок между ВДНХ и Рижской считался в последнее время практически безопасным, из-за хороших отношений с соседями, из-за слухов о грядущем объединении, из-за довольно оживленного движения между станциями, устав требовал оставаться на чеку. Опасность далеко не всегда исходила с севера или юга, двух возможных направлений в туннеле. Она могла таиться вверху, в вентиляционных шахтах, слева и справа, в многочисленных ответвлениях, за задраенными дверями бывших хозяйственных помещений или секретных выходов, даже внизу, в загадочных люках, оставленных метростроевцами, забытых и заброшенных ремонтными бригадами, где на глубинах сдавливающих сознание самых отчаянных смельчаков тисками рационального ужаса начало зарождаться нечто страшное, еще когда метро было просто средством передвижения. Вот почему беспокойно блуждал по стенам луч командирского фонаря, а пальцы замыкающих непрерывно поглаживали предохранители на автоматах, готовые в любой момент зафиксировать их на автоматическом режиме огня и лечь на спусковые крючки. Вот почему так немногословны были идущие, болтовня расслабляла и мешала вслушиваться в дыхание туннелей. Артем, начиная уже уставать, все работал и работал, а рукоять, ушедшая была вниз, вновь возвращалась на прежнее место, монотонно скрежетал механизм, снова и снова проворачивались колеса. И с каждым поворотом, пока Артем безуспешно вглядывался вперед, в голове у него крутилась в такт стуку колес так же тяжело и надрывно фраза, услышанная накануне от Хантера, его слова о том, что власть тьмы — это самая распространенная форма правления на территории московского метрополитена. Он пытался думать о том, как именно ему следует пробираться в полис, пробовал строить планы, но медленно разливающаяся по мышцам жгучая боль и усталость, поднимаясь от полусонных ног через поясницу, захлестывая руки, вытесняла из головы все сколько-нибудь сложные мысли. Жаркий соленый пот, сперва неспешно вызревавший у него на лбу, крошечными капельками теперь, когда капли выросли и отяжелели, обильно стекал вниз, заливал глаза, и не было возможности его вытереть, потому что по другую сторону механизма стоял Женька, и отпустить рукоять значило взвалить всю работу на него одного. В ушах все громче стучала кровь, и Артем вспомнил, когда он был маленьким, он любил принять какую-нибудь неудобную позу, чтобы услышать, как стучит в ушах, потому что этот звук напоминал ему слаженный шаг строя солдат на параде. И можно было, закрыв глаза, представить себе, как верные дивизии, чеканя шаг, проходят мимо него, и каждый крайний в шеренге держит на него равнение. Как это было нарисовано в книжках про армию. Наконец командир, не оборачиваясь, сказал: «Ладно, ребята, слезайте, меняйтесь местами. Половину прошли». Артем, переглянувшись с Женькой, спрыгнул с дрезины, и оба они, не сговариваясь, сели на рельсы, хотя должны были занять места впереди и позади нее. Командир посмотрел на них внимательно и сказал сочувственно: «Сопляки». «Сопляки», — с готовностью признал Женька. «Вставайте, вставайте! Нечего рассиживаться! Труба зовет! Я вам сказочку хорошую расскажу!» «Вам тоже всякого рассказать можем, — уверенно заявил Женька, нехотя поднимаясь. — Я-то ваши все знаю. Про черных там, про мутантов, про грибы эти ваши, конечно. Но я знаю пару таких, о которых вы ничего не слышали. Да это, может, и не сказки никакие, только вот проверить никто не может. То есть бывали такие, кто пытался проверить, но вот рассказать нам о результатах они уже не сумеют, точно. Артему оказалось достаточно этого вступления, чтобы у него открылось второе дыхание. Сейчас для него имело огромное значение любая информация о том, что начинается за станцией «Проспект Мира». Он поспешил встать с рельсов и, перетянув автомат со спины на грудь, занял свое место за дрезиной. Небольшой толчок для разгона, и колеса вновь запели свою заунывную песню. Отряд двинулся вперед. Командир смотрел вперед, настороженно вглядываясь в темноту, и слышно поэтому было не все. «Что интересно вашему поколению вообще о метро известно?» — говорил командир. «Так, рассказывайте всякие байки друг другу. Кто-то где-то был, кто-то сам все придумал, кто-то кому-то переврал то, что слышал от знакомого, который, в свою очередь, тоже приукрасил историю, услышанную за чаем, и выдавал за собственное приключение. Вот в чем главная проблема метро. Нет надежной связи. Нет возможности быстро пробраться из одного конца в другой, где не пройти, где перегорожено, где ерунда какая-то творится, и обстановка каждый день меняется. Ведь все это метро, думаете, оно очень большое? Да его из конца в конец на поезде проехать всего-то час. А ведь люди теперь неделями идут и чаще всего не доходят. И никогда не знаешь, что тебя на самом деле ждет за поворотом. Вот мы вроде на Рижскую с гуманитарной помощью идем, но проблема в том, что никто, ни я, ни дежурный в том числе, не готов поручиться на 100%, что когда мы туда придем, нас не встретят шквальным огнем, или что мы не обнаружим выжженную станцию без единой живой души, или не выяснится вдруг, что Рижская теперь присоединена к Ганзе, и поэтому нам выхода в остальную часть метро больше нет и никогда не будет. Нету точной информации. Получил вчера утром сведения. Все уже к вечеру устарели, и полагаться на них сегодня нельзя. Это все равно, что идти через зыбучие пески по карте столетней давности. Гонцы так долго добираются, что сообщения, которые они несут, часто оказываются либо уже ненужными, либо уже неверными. Истина искажается. Люди никогда не оказывались в таких условиях. И страшно подумать, что же будет, когда у нас кончится топливо для генераторов и не будет больше электричества. Читали у Уэллса «Машину времени»? Так вот, там были такие морлоки. Для Артема это был уже второй подобный разговор за последние два дня. Он уже слышал о морлоках и Герберте Уэллсе, и повторения его он отчего-то вовсе не хотел. И поэтому, несмотря на Женькины попытки протестовать, он решительно вернул разговор в первоначальное русло. «Ну, а что известно о метро вашему поколению?» «Хм, о дьявольщине в туннелях говорить дурная примета. О метро-2 и о невидимых наблюдателях не буду. Но вот о том, кто где живет, кое-что рассказать любопытного могу. Вот вы знаете, например, что там, где раньше Пушкинская была? Там еще на две другие станции переход, на Чеховскую и на Тверскую. Там теперь фашисты все захватили». «Какие еще фашисты?» – недоуменно спросил Женька. И Артем удовлетворенно отметил про себя, что и Женьку, оказывается, можно удивить. «Натуральные фашисты. Когда-то давно, когда мы еще жили там, – командир показал пальцем вверх, – были такие. Бритоголовые были, и еще одни, назывались РНЕ. Шут знает, что это значит, сейчас уже и не помнит никто, да и сами они, наверное, уже не помнят. Потом вроде исчезли. Не слышно о них ничего и не видно. И вот вдруг некоторое время назад на Пушкинской объявились. Метро для русских. Слышали такое? Или вот «Делай добро, чисти метро». Вышвырнули всех нерусских с Пушкинской, потом с Чеховской, до Тверской добрались, под конец уже озверели. Начались расправы. Теперь там у них рейх. Четвертый или пятый, что-то около того. Дальше пока вроде не лезут, но историю 20 века наше поколение еще помнит. А ведь мутанты эти с Филевской линии, между прочим, существуют на самом деле. Да что мутанты? Черные наши чего стоят? А есть еще разные сектанты, сатанисты, коммунисты. Кунсткамера, просто кунсткамера. Они проехали мимо выбитых дверей в брошенное служебное помещение. То ли уборные там были раньше, то ли убежище. Всю обстановку, были это железная двухъярусная кровать или грубая сантехника, давно уже растащили. И теперь в пустые темные комнаты, разбросанные по туннелям, никто не совался. Хоть и знали, что там вроде бы ничего нет, но чем черт не шутит? Впереди стало заметно слабое мерцание. Они приближались к Алексеевской. Станция была мало населена, и патруль они выставляли только один на 50-м метре. Большего не могли себе позволить. Командир отдал приказ остановиться метрах в 40 от костра, разожженного патрулем с Алексеевской, и несколько раз включил и выключил фонарь в определенной последовательности, давая условный сигнал. На фоне костра обозначился черный силуэт. К ним шел проверяющий. Еще издалека он крикнул: «Стойте на месте! Не приближайтесь!» Артем спросил себя: «Неужели действительно может так случиться, что однажды их не признают на станции, которая всегда считалась дружественной, и встретят в штыки?» Человек не спеша приблизился к ним. Одет он был в тертые камуфляжные штаны и ватник. На груди жирно намалевана была буква «А». Видимо, первая буква названия станции. Впалые щеки его были небриты, глаза подозрительно поблескивали, а руки поглаживали ствол висящего на шее автомата. Он вгляделся в их лица, успокоенно улыбнулся, в знак доверия закинул автомат за спину и сказал: «Здорово, мужики! Как живете можете? Это вы на Рижскую?» «Знаем, знаем, предупреждены. Пошли». Командир принялся о чем-то расспрашивать его, но неразборчиво. Слышно толком не было, и Артем, надеясь, что его тоже никто не расслышит, сказал Женьке тихонько: «Заморенный он какой-то. Мне кажется, не от хорошей жизни они с нами объединяться собрались». «Ну так что с того?» — отозвался приятель. «У нас тоже свои интересы. Если наша администрация на это идет, значит, нам это надо. Не из благотворительности же мы их кормить собираемся». Миновав костер на 50-м метре, у которого сидел второй дозорный, одетый так же, как и встретивший их человек, дрезина выкатилась на станцию. Алексеевская была плохо освещена, и люди, населявшие ее, были молчаливы и унылы. На гостей с ВДНХ, впрочем, они смотрели дружелюбно. Отряд остановился посередине платформы, и командир объявил перекур. Артема с Женькой оставили на дрезине охранять, а остальных позвали к костру. «Про фашистов и про Рейх я еще ничего не слышал», — сказал Артем. «Мне рассказывали, что где-то в метро фашисты есть», — ответил Женька. «Но только говорили, что они на Новокузнецкой». «Кто рассказывал?» «Леха говорил», — неохотно признался Женька. «Он тебе много еще чего интересного рассказал», — напомнил Артем. «Но фашисты ведь и вправду есть. Ну, перепутал человек место. Но не соврал же», — оправдывался приятель. Артем замолчал и задумался. Перекур на Алексеевской должен был продолжаться не меньше получаса. У командира был какой-то разговор к начальнику Алексеевской. Переговоры об объединении продолжались. Потом они должны были двигаться дальше. До конца дня надо было дойти до Рижской, переночевать там, чтобы на следующий день, решив все вопросы и осмотрев найденный кабель, отправлять обратно гонца с запросом дальнейших указаний. Если кабель можно будет приспособить для сообщения между тремя станциями, его следует разматывать и подключать телефонную связь. Но если он окажется негодным, нужно будет сразу возвращаться на станцию. Таким образом, в распоряжении Артема было максимум 2 дня на то, чтобы придумать предлог, под которым можно было бы пройти через внешние кордоны Рижской, еще более подозрительные и придирчивые, чем внешние патрули ВДНХ, ведь за Рижской начиналось большое метро, и южный кордон Рижской подвергался нападениям намного чаще. Пусть опасности, угрожавшие населению Рижской, были не столь таинственны и страшны, как угроза, нависшая над ВДНХ, зато они были намного разнообразнее. Бойцы, оборонявшие южные подходы к Рижской, никогда не знали, что именно ждать, и поэтому были готовы ко всему.